Грон ушел. Приор некоторое время молча сидел и смотрел на огонь в камине. Потом поднялся и подошел к столику в глубине комнаты. Открыл шкатулку и достал перстень, покрытый затейливой золотой насечкой. Надев его на палец, он поднес руку к лицу и резко сжал кулак. Из середины орнамента выскочил маленький шип. Приор разглядывал его несколько мгновений, затем усмехнулся и разжал руку. Грон приехал на ферму к восходу луны. Кинув поводье дневальному, он отряхнул снег с плаща и вошел в дом. За столом в трапезной сидели все его четыре сотника, а также Камар, Рея, Як, Хирх и остальные из его десятка. Грон приветствовал всех и уселся на свое место. Рея, при виде его кинувшаяся на кухню, уже несла миску с дымящимся гуляшом. Когда он отодвинул пустую миску и залпом выдал стакан кумыса, Камар участливо спросил: «Чем расстроен, Грон?» Грон махнул рукой: «А, чепуха!» Он повернулся к сотникам: «Ну, как наши успехи?» Сиборн довольно кивнул: «Уже перешли к конному строю». Он глянул в сторону Дорна: «Вот только арбалеты пока зажимает. По три в десятке». Дорн сварливо заворчал: «Обойдешься пока. Твое дело не воевать, а людей учить. Мне мастерские уже сворачивать пора. Через поллуны выходим в Альсидрию. Вы собираетесь привалить туда толпой в 1500 человек, а кто вам будет делать оружие? Эор-защитник?» Грон хлопнул ладонью по столу. Все замерли. «Дорн, как дела со сворачиванием мастерских?» «Через четверть будем готовы. Ты выйдешь послезавтра. С караваном пойдут Хирх и Якир. Ты повезешь векселя Баши Дилмара и к приходу каравана обменяешь их на золото. Найдешь или выстроишь помещение на всех. Я хочу быть уверенным, что сумею устроить людей на последнюю зиму. А они там гораздо суровее, чем здесь», — он повернулся к остальным. «Через луну делаем строевой смотр. Я хочу увидеть, чему вы научили сотни». Он помолчал. «Сиборн, как ребята?» Тот усмехнулся. «Ничего, стараются». Вскоре все разошлись, и Грон, накинув теплую накидку, вышел на улицу. Подмораживало, в небе светила полная луна. Он поежился, посмотрел в сторону соседней фермы и припомнил прошлогодние события. Когда они пришли в Роул, стояла ранняя осень. У него был спаянный отряд великолепно обученных бойцов числом 47 человек, каждый из которых заслужил право на имя. Остальные сбежали или погибли. Не доходя Роула, они свернули к ферме. Солнце уже село, и когда до фермы оставалось мили 4, Грон увидел десятки костров, горевших в небольшой долине. Камар, заметив отряд, выбежал к воротам и бросился к Грону. «Грон, наконец, мы тут с ума сходим. Толпы людей каждое утро являются к воротам и спрашивают, когда ты придешь. Мне уже раз 50 пытались сучить деньги, чтобы я сказал тебе, что хорошо знаю какого-нибудь Енитра или Зулма, и что он всегда был отличным воином. Что происходит?» Грон усмехнулся и махнул десятником, разрешая распустить отряд, потом спрыгнул с коня и обнял Камара. — Пойдем, сейчас все объясню. Камар выслушал его рассказ и присвистнул. — А что, нельзя было просто уйти на север? Клянусь, мы и там набрали бы охотников. Да и зачем лезть в какой-то Атлантор? И здесь можно высоко подняться с твоими-то талантами. Грон просто хлопнул друга по плечу. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я не знаю, что делаю? Камар чуть улыбнулся. «Да, извини, я ляпнул, не подумав. Кстати, тут были двое, которые сказали, что ты их знаешь. Одного зовут Гагрид, а другого Ставр». Грон смеялся. «Ай, ребята, молодцы! Всплыли таки!» На следующий день они пришли. Грон обнял их и с удовольствием оглядел их крепкие молодые фигуры. Первым начал Ставр. «Грон, я хотел бы пойти с тобой». Гагрид подхватил. — Я тоже? — Грон кивнул. — Я рад. Мне нужны молодые ребята с хорошими мозгами. Можете завтра переносить пожитки на ферму, где устроились погонщики. — Да нет же! — воскликнул Ставр. — Мы хотим в отряд. Грон задумчиво посмотрел на них. — В отряд? — Это другое. Он помолчал. — Я рад вам, и вы можете идти со мной так же, как погонщики, кузнецы, табунщики... Но отряд... Мои бойцы должны верить друг другу как самому себе, и если вы хотите в отряд, то должны доказать, и в первую очередь им, что вы достойны этого. Поэтому, если вы стремитесь в отряд, то вам придется пройти через давильный чан. Парни переглянулись. Всем, кто собрался в долине у костров, было известно, что так называется время до завоевания имени. Ответил Гагрид. — Мы попробуем, Грон.